но он отличный яхтсмен и рыбак, и только что побил мировой рекорд по ловле тарпона на шестифутовую бечевку. У него есть и несколько других примечательных достижений в этой области. А Удурс намерен поместить статью, которая бы представляла его в деле с множеством цветных фотографий. Ладно, давайте отыщем наш столик и пропустим по рюмочке. Мат, ты можешь прихватить свою с собой. Он повел нас в соседнюю столовую, на ходу говоря: «Тарпон не совсем подходит для нашей статьи. Эта рыба водит слишком близко к берегу, а тунец вряд ли кого-то заинтересует. К тому же и ту, и другую сейчас не так-то просто найти. Парусник и белая марлинь обычно мелковаты, хотя в принципе могут сойти, но предпочтительнее всего была бы голубая марлинь, если Биллу удастся ее подцепить и удержать достаточно долго, чтобы ты успел сделать снимки. Например, мы попросим Билла попытаться поставить для нас мировой рекорд в ловле голубой марлини на шестифутовую бечевку. Ну, конечно, эта дурацкая нитка не выдержит даже рыбу средних размеров, но мы можем акцентировать внимание читателя именно на этом моменте, подчеркнув, что для установления рекорда ловли крупной рыбы на сверхтонкую леску главное поймать достаточно скромный экземпляр». Говорил он настолько громко, что не слышали нас разве что те, кто не хотел слушать. Потом на мгновение замолчал, посмотрел на часы и продолжал: «К сожалению, я должен успеть на самолет. У меня осталось всего несколько минут. Прости, Мат, неожиданные дела. Ужин в любом случае за мой счет. Главным для меня было свести вас, чтобы вы обо всем договорились. Вам нужно будет подыскать симпатичную лодку для рыбалки, возможно, лодку для охоты на день-другой, так, пожалуйста, не забирайтесь на отмель». Это был отличный спектакль. Он оставил нас 10 минут спустя, так не перестав говорить. Поэтому в первое мгновение мы с Хазалтайном облегченно вздохнули в наступившей тишине и улыбнулись друг другу. «Как вы провели время, Волкерс?» — спросил Хазалтайн. — Не стоит об этом, — сказал я. — О рыбе мы еще успеем поговорить. — Конечно. Хазалтайн поколебался и тихо заговорил. — Что вам известно о Бермудском треугольнике, Хелм? — спросил он. Богатые техасцы делятся на два типа. Долговязые ковбои, которые нажили свои деньги на скоте, и коренастые тяжеловесы, разбогатевшие на нефти. Строго говоря, между ними нет четкой границы. Представители обоих типов успели попережениться, а потому зачастую долговязый образец с внешностью Гарри Купера распоряжается пастбищем, полным нефтяных скважин, а массивный господин с фигурой борца выгуливает на своем пастбище коров. Но в любом случае каждый из пастбищ по размерам не уступает Рот-Айленду. Род Хазалтайнов, однако, по-видимому, не нарушал чистоты породы с тех самых пор, как первый, оставивший свое имя в истории, твердолобый представитель этой фамилии пробурил свою первую нефтяную скважину и окрестил ее «Лулубель номер один» или как-нибудь в этом роде, в зависимости от того, как звали его жену или тогдашнюю подружку. Мое несколько ироничное отношение в данном случае вызвано тем, что вырос я в штате Нью-Мексико, краю гордых, но не слишком богатых людей, которые недоверчиво относятся к чудачествам своего огромного богатого соседа, его преуспевающих обитателей. Можете называть это завистью. Ростом большой Билл Хазалтайн был не менее 6 футов и весил около 250 фунтов, весьма малая часть которых приходилось на жир. Его покрывал ровный коричневый загар человека, который прилагает немало усилий к тому, чтобы равномерно загореть. Кожа совсем не походила на дубленую, обветренную кожу человека, которому поневоле приходилось работать на открытом воздухе и принимать все, что уготовит ему солнце и ветер. У него были широкие индейские скулы и прямые, жесткие черные индейские волосы, сохраняющие следы расчески, и еще карие глаза. Сейчас они смотрели достаточно дружелюбно, но я сомневался, что они сохраняют то же выражение, когда этот человек выпьет или сочтет, что его обманули,